«Скажите еще раз, и опять не ошибетесь», — говорит он. «Отчаянно надеюсь, что тощий этого еще раз не скажет». Но тут, наконец, расползаются двери одного из лифтов, и они толпой входят в него. Билл и замухрышка проходят рядом начало коридора пятого этажа. Затем тощий останавливается перед старомодными двойными дверями со словами «Все виды страхования» на одном из матовых стекол и «Диспаншеры Америки» на другом. Из-за этих дверей доносится приглушенный стрекот клавиш и чуть более громкие звонки телефонов. «Желаю удачного дня, Билл, и вам того же». Замухрышка открывает дверь в свою контору, и на миг взгляду Билла открывается вид на большой венок на противоположной стене. А на окнах снежинки из пульверизаторов. Он содрогается и думает: «Господи, спаси нас всех». 9:05 утра. Его контора — одна из двух, которую он снимает в этом здании, в дальнем конце коридора. Два темных помещения рядом пустуют уже полгода, что вполне его устраивает. На матовом стекле его двери надпись «Специалисты по разведке земель западных штатов». На двери три замка. Один, который был на ней с самого начала, плюс два, которые он поставил сам. Он отпирает их, входит, закрывает за собой дверь, защелкивает один замок, затем запирает другой. В центре комнаты стоит стол, и он завален бумагами, но среди них нет ни единой что-то значащей. Просто камуфляж для уборщицы. Систематически он выбрасывает одни и заменяет их другим. На середине стола телефон, по которому он иногда звонит, чтобы телефонная компания не выключила его, как бездействующий. В прошлом году он приобрел ксерокс, который выглядит очень солидно в углу у двери, ведущей во вторую комнату, поменьше, но в употреблении он не был ни разу. «Слышишь ли ты, что слышу я? Чуешь ли ты, что чую я? Вкусно ли тебе, что вкусно мне?» — напевает он и проходит к двери, ведущей во вторую комнату. Внутри полки с кипами таких же бессмысленных бумаг, два картотечных шкафа, на одном стоит Уолкман. Его извинения на те редкие случаи, когда кто-то стучит в запертую дверь, и никто не отзывается, кресло и стремянка. Билл уносит стремянку в большую комнату и устанавливает ее слева от стола. Он кладет на нее дипломат, а потом поднимается на три ступеньки, протягивает руки над головой, пол и пальто раздуваются колоколом вокруг его ног, осторожно отдвигает одну из потолочных панелей. Теперь над ним темное пространство, вдоль которого тянутся несколько труб и кабелей. Пыли там нет, во всяком случае у краев нет и мышиного помета. Раз в месяц он закладывает туда средства от мышей. Само собой, шастая туда-сюда, он хочет сохранить свою одежду в приличном виде, но не это главное. Главное — уважение к своей работе и к сфере своей деятельности. Этому он научился в армии во время своего срока в зелени. И порой он думает, что это вторая по важности вещь из всего, чему он научился в жизни. Самое же важное — только епитимья заменяет исповедь, и только покаяние определяет личность. Этот урок он начал учить в 1960 году, когда ему было 14, и это был последний год, когда он мог войти в исповедальню и сказать: «Благослови, Отче, бо я согрешил», а потом рассказать все. Покаяние очень важно для него. «Господи, слави», — думает он в затхлой комнате, — «Господи, слави вас, Господи, слави меня, Господи, слави каждого из нас». Над этим узким пространством, там бесконечно посвистывает призрачный ласковый ветерок, принося с собой запах пыли и постанывание лифтов, нависает пол шестого этажа, и в нем квадратный люк со сторонами примерно 30 дюймов. Билл сделал его сам. Он мастер на все руки, что Шерн особенно в нем ценит. Он откидывает крышку люка, впуская сверху слабый свет, затем хватает дипломат за ручку. Когда он всовывает голову в пространство между этажами, по стояку, футок в 20-30 к северу от его позиции, с шумом проносится вода. Через час, когда повсюду в здании люди начнут делать перерывы для кофе, звук этот станет таким же нескончаемым и ритмичным, как волны, накатывающиеся на пляж. Билл практически его не замечает, как и прочие межэтажные звуки. Он давно к ним привык. Он осторожно забирается наверх стремянки, затем подтягивается в свою контору на шестом этаже, оставляя Билла на пятом. Здесь, на шестом, он снова Уилли, как в школе, как во Вьетнаме, где его иногда еще называли Уилли Бейсбол. Эта верхняя контора выглядит как солидная мастерская. На металлических полках аккуратно положены и поставлены мотки проводов, моторы и вентиляторы, а на письменном столе в углу примостился какой-то фильтр. Тем не менее, это все-таки контора. Пишущая машинка, диктофон, плетенка для входящих и исходящих бумаг, причем полная, тоже камуфляж. И время от времени он меняет их местами, так сказать, его севооборот, и картотечные шкафы, очень много картотечных шкафов.